Молния всегда бьет в самое высокое дерево. Именно во время съемок фильма «Печки-лавочки» приехал Василий Макарович в Сростки специально за матерью на Волге. Сказал с хитрецой: «Поедем, мама, посмотришь, как кино делается». Не догадалась Мария Сергеевна, к чему сын ее драгоценный клонит. Отнекивалась, ссылаясь на хозяйство, которое без присмотра в деревне нельзя оставлять. Тогда Василий придумал другой трюк. Сказал матери, что киногруппа хочет приехать в дом Шукшиных посмотреть, как они живут. «Устали они у меня, мам. Отдохнуть, прийти в себя перед дальней дорогой им надо. Так что гостеночков поджидай». Виктор Ощеулов в статье «Дитё моё милое» так описывает эту встречу от имени матери. «Ох, сынок, — говорю, — да чем же я угощать-то их стану? Кроме картошки, что я могу им предложить? Они ведь у тебя как-никак люди особливые, столичные. А что, картошка — наипервейшая еда? Мы все на ней выросли. Да ты не расстраивайся, шибко, мам. Навари-ка целиком в мундирах. Они люди простецкие, не обидятся». Вечером поужинали, посидели, поговорили. Вася, однако, на улице устроился спать, ну и остальные кто где. Я им постельки-то приготовила всем. Проснулась. Петухи уже горланят вовсю над сростками. Ну, думаю, заспалась я. Вот так вот беру полушалок-то, подвязываю. Все спят, дрыхнут еще. Проговорили все-таки допоздна, и вижу, за окном кто-то мельтешит. А кто сразу-то узнать, спросонья не могу. Потом поняла. Так это Толя Заболоцкий со своим аппаратом. Сымает, наверное, подумала я тогда. Ну и не придала шибко этому никакого значения-то. А он, значит, снял и на боковую досыпать. После, когда фильм вышел, звонит мне Наташа. «Мам, я печки-лавочки только что посмотрела. Так ты там есть. Платок подвязываешь». Я так и присела на стул. Вспомнила все. И как Вася звал, и как Толя под окном колдовал, караулил меня. Сходила в кино. «Ну, точно. Я? Кому ж еще-то быть?» Да главное, чисто-то все получилось. Когда уезжал из Сросток сын любимой Марии Сергеевны, вновь мистическое нечто произошло в природе. В день этот последней встречи и расставания матери и сына небо было прозрачным, безоблачным. Солнце светило радужно и погоже, играя в цветах и листве деревьев золотыми зайчиками. Да в последний миг вдруг накатила туча, косматая, страшная, как предвестник чего-то недоброго, и защемила, сдавила нестерпимой болью сердце у Марии Сергеевны, как будто клещами его сжала. С тревогой глянула она на сына и невольно молвила: «Ох, сынок, не к добру это! Как бы града не вышло, все повыхлещет в огородах». А Василий как будто не слышит этих слов матери, отстраненно остановился посреди двора, посмотрел на цинковую крышу родительского дома, да вдруг и говорит: «Все ничего, мама. Да вот беда. Громоотвода у тебя нет. Это плохо. Вишь, какие тучи бывают». Собрался лезть на крышу. Лестницы не нашел. Принес две жердины. Начал топором, молотком да гвоздями спешно сооружать ее, приговаривая: «Надо лестницу тебе сделать, мама. Ведь громоотвод-то ставить все равно рано или поздно надо будет. Так что без нее никак не обойтись». А за оградой машина, пришедшая за багажом, сигналит без конца: «Пора уезжать». Василий же отмахивается: да лестницу продолжает матери мастрячить. Наконец, сделал. Залез по лестнице на крышу, проверить на прочность, поглядел сверху на родные сростки. На мгновение легкая тень набежала на лицо, а потом спустился вниз быстро, направился к калитке, да вдруг остановился, посмотрел пристально на баньку, веранду, которую своими руками некогда соорудил, словно запоминая их навсегда. На прощание обнял крепко и расцеловал мать в обе щеки, улыбнулся ей виновато и легко шагнул со двора в бессмертие. Знала бы Мария Сергеевна, что видит в последний раз своего дорогого сыночка, ни за что бы не отпустила из дома. Так она потом говорила, похоронив. Василия при этом начинала горько плакать. Святые слезы Марии Сергеевны, матери Шукшина, пережившей ненадолго собственное дитя, укором остаются нашему жестокому времени. Увы, гроза действительно была не за горами и вскоре ударила в родовую Шукшиных прямым попаданием в того, кто не успел отвести беду от материнского сердца, не поставил на пути надвигающейся беды громоотвода, встретив грозу лицом к лицу, как и предначертала ему в начале пути матушка его, Мария Сергеевна. Все знала мудрая и бесстрашная женщина, кроме единственного, что художник — это самое высокое дерево в лесу, и в него первого попадают молнии любых отечественных гроз.